Сначала Карина чувствовала себя скованно и неуверенно. Но Кулиана был веселый человек и обаятельный собеседник, и очень быстро сумел вовлечь новую родственницу в общую беседу. Его маленький дом, скромный и неказистый снаружи, внутри оказался удобным и уютным. Здесь мирно уживались японская и гавайская культуры. Японские башки и статуэтки прекрасно смотрелись на фоне ковров с местными орнаментами. Кулианна, вдохновенно развлекая гостей, пел национальные песни, аккомпанируя себе на старинном гавайском инструменте. Рассказывал древние легенды и историю собственной семьи. Кикуко все это время хранила молчание и не поднимала глаз на гостей. Карина сначала приняла это за демонстративное нежелание знакомиться с ней. Но Джерт объяснил, что жена Кулиана ведет себя так всегда и со всеми. Исключение она делала только для своих детей. Да и то не часто. Джерт не мог даже припомнить, когда ему в последнее время удалось услышать от Кикуко хоть слово. Обед подали во дворике, и Карина смогла насладиться не только изумительной гавайской кухней, но и восхитительными красками заката. Стемнело. Кулиана развел костер и, усадив гостей вокруг огня, снова начал петь. Джерт слушал, прислонившись к мощному стволу дерева, а Карина сидела рядом, наслаждаясь музыкой и ароматом цветов. «Ты давно знаком с Кулиано?» — шепотом спросила она. «Я его знаю всю мою жизнь. Помнишь Леонаку? Он говорил, что ты приезжала к нему на стройку». «Да, отлично помню». «Так вот, Кулиано — его отец. Мы с Леонакой росли вместе. Он мне близок, как родной брат, хотя на самом деле мы довольно дальняя родня». «А я думала, что вы просто друзья». А вовсе не родственники. Нет, мы кровная родня, хоть и дальняя. Но ведь Кулиано гавайец. А ты наблюдательная детка, усмехнулся Джерт. Карина смутилась, но решила все же выяснить все до конца. Может быть, расскажешь, в чем дело? Спросила она. У нас с Леонакой общая прапрапрабабушка. Ее звали Леомини Наяхи. Так что в моих жилах тоже течет гавайская кровь, хоть и совсем немного. Хочешь, расскажу все подробно? Очень. Леомини была прелестной девушкой. Она жила на острове Кауай, где в 1778 году высадился капитан Кук. Ты ведь слышала о капитане Куке, милая? Джерт, перестань. Кто же не знает о капитане Куке? Ну так вот, Кук высадился на острове, и туземцы приняли его за божество. Трудно было представить более гостеприимную встречу. Ты ведь уже заметила, что островитяне — веселые и беззаботные люди. Они готовы предоставить белым пришельцам все, что те только пожелают. Леомини отдалась одному из матросов Кука, о котором знала только, что звали его Питер. Вскоре корабли Кука покинули остров, а вместе с ними навсегда скрылся за горизонтом и возлюбленный Леомини. Она вскоре родила мальчика и назвала его Макулиало. Позже Леомини вышла замуж за одного из гавайцев и родила еще двоих детей, мальчика и девочку. Муж Леомини усыновил ее первого ребенка, относился к нему как к родному. И все-таки мальчик чувствовал себя отверженным. Кук открыл белым дорогу на острова, и они стали прибывать все чаще и чаще и вести себя все более агрессивно. Дело доходило до кровопролития, и отношение к белым пришельцам резко изменилось. А Макулиано был больше похож на белого, чем на туземца. В 1794 году, будучи 15-летним юнцом, нанялся на китобойное судно и отправился в Америку.